Обед кончился. Кухарке приказали прибирать со стола как можно тише и не стучать посудой и ногами. Детей поспешили увести в лес. Дело в том, что хозяин дачи Осип Федорович Клочков, тощий чахоточный человек с впалыми глазами и острым носом, вытащил из кармана тетрадь и, конфузливо откашливаясь, начал читать водевиль собственного сочинения. Суть его водевиля не сложна, цензурна и кратка. Вот она. Чиновник Ясносердцев вбегает на сцену и объявляет своей жене, что сейчас пожалует к ним в гости его начальник, действительный статский советник Клещев, которому понравилась дочка Ясносердцевых Лиза. За сим следует длинный монолог Ясносердцева на тему «Как приятно быть тестем генерала». Весь в звездах, весь в красных лампасах, а ты сидишь рядом с ним и ничего, словно ты в самом-таки деле не последняя шишка в круговороте мироздания. Мечтая таким образом, будущий тесть замечает вдруг, что в комнатах сильно пахнет жареным гусем. Неловко принимать важного гостя, если в комнатах вонь. И Ясносердцев начинает делать жене выговор. Жена со словами «на тебя не угодишь» поднимает рев. Будущий тесть хватает себя за голову и требует, чтобы жена перестала плакать, так как начальников не встречают с заплаканными глазами. «Дура, утрись, мумия, иродиада ты невежественная!» С женой истерика. Дочь заявляет, что она не в состоянии жить с такими буйными родителями и одевается, чтобы уйти из дому. Чем дальше в лес, тем больше дров. Кончается тем, что важный гость застает на сцене доктора, прикладывающего к голове мужа свинцовые примочки, и частного пристава, составляющего протокол о нарушении общественной тишины и спокойствия. Вот и все. Тут же примазан жених Лизы, Гранский, кандидат прав, человек из новеньких, говорящий о принципах и, по-видимому, изображающий из себя в водевиле доброе начало. Клочков читал и искоса поглядывал, смеются ли. К его удовольствию гости то и дело зажимали кулаками рты и переглядывались. Ну, что скажете? Как? В ответ на это самый старший из гостей, Митрофан Николаевич Замазурин, седой и лысый, как луна, поднялся и со слезами на глазах обнял Клочкова. «Спасибо, голубчик, утешил. Так хорошо ты это самое написал, что даже в слезы ударил. Дай я тебя еще раз в объятия». «Отлично! Замечательно!» Вскочил Полумраков. «Талант! Совсем талант! Знаешь что, брат, бросай ты службу и изволь писать. Писать и писать. Подло зарывать талант в землю». Начались поздравления, восторги, объятия. Послали за русским шампанским. Клочков растерялся, раскраснелся и от избытка чувств заходил вокруг стола. «Я в себе этот талант давно уже чувствую. Почти с самого детства. Излагаю я литературно. Остроумие есть. Сцену знаю, потому что в любителях лет 10 терся. Что же еще нужно? Поработать бы только на этом поприще. Поучиться. И чем я хуже других-то?» «Действительно, поучиться. Это ты верно. Только вот что, голубчик, ты меня извини, но я правду. Правда прежде всего. У тебя выведен Клещев. Действительный статский советник. Это, друг, нехорошо. Оно-то в сущности ничего. Но как-то, знаешь, неловко. Генерал, то да сё. Брось, брат. Еще наш рассердится. Подумает, что ты это на него. Обидно старику станет. От него мы, окромя благодеяний, наплюй. Это правда. Нужно будет изменить. Я поставлю везде ваше высокородие. Или нет, просто так, без чина, просто клещу. И вот что еще. Это, впрочем, пустяки, но тоже неудобно. Глаза режет. У тебя там жених этот, Гранской, говорит Лизе, что ежели родители не захотят, чтобы она за него шла, то он против ихней воли пойдет. Он-то, может быть, и ничего, может быть, родителей взаправду бывает свиньи в своем тиранстве, но в наш век, как бы эдак выразиться, достанет себе чего доброго. Да, немножко резко. Ты как-нибудь замажь это место. Выкинь также рассуждение про то, как приятно быть тестем начальника. Приятно, а ты смеешься. Этим, брат, шутить нельзя. На что же на бедный женился? Так из этого следует, что он скверно поступил? Так, по-твоему? Нечто ему не обидно. Ну, положим, он сидит в театре и видит это самое. Да нечто ему приятно. А ведь он же твою руку держал, когда ты с Салалаем пособие просил. Он, говорит, человек больной. Ему, говорит, деньги нужнее, чем Салалаеву. Видишь? А ты ведь, признайся, здесь на него намекаешь. Мигнул глазом Булягин. И не думал. Накажи меня, Бог, совсем ни на кого не намекал. Да ну, оставь, пожалуйста. Он действительно любит за женским полом бегать. Ты-то верно за ним подметил. А, только ты того частного пристава выпусти. Не нужно. И Гранского этого выпусти. Герой какой-то, черт его знает, чем занимается, говорит с разными фокусами. Если бы ты его осуждал, а то ты напротив сочувствуешь. Может быть, он и хороший человек, но черт его разберет. Все можно подумать. А знаете, кто такой Ясносерцев? Это наш Енягин. На него Клочков намекает. Титулярный советник. С женой вечно дерется. И дочка, он и есть. А? Спасибо, друг, так ему под лицу и надо, чтобы не зазнавался. Хоть этот, например, Енякин, дрянь человек, шельма, а все-таки он всегда тебя к себе приглашает. Настюшу у тебя крестил. Нехорошо, Осип, выкинь. По-моему, бросил бы лучше заниматься этим делом, ей-богу. Разговоры сейчас пойдут, кто, как, почему, и не рад потом будешь. Это верно. Баловство. А из этого баловства такое может выйти, чего и в 10 лет не починишь. Напрасно затеваешь, Осип. Не твое и дело в Гоголя лезть, да в Крылова. Те действительно ученые были. А ты какое образование получил? Червяк, еле виден. Тебя всякая муха раздавить может. Брось, брат, ежели наш узнает, то... брось! Ты порви, мы никому не скажем. Ежели будут спрашивать, то мы скажем, что ты читал нам что-то. Да мы не поняли. Зачем говорить? Говорить не нужно. Вот ежели спросят, ну тогда врать не станешь. Своя рубашка ближе к телу. Вот это вы понастроите разных пакостей, а потом за вас отдувайся. Мне это хуже всего. Себя с больного и спрашивать не станут, а до нас доберутся. Не люблю, ей-богу. Потише, господа, кто-то идет. Спрячь, Клочков. Бледный Клочков быстро спрятал тетрадь, почесал затылок и задумался. Да, это правда. Разговоры пойдут, поймут различно. Может быть, даже в моем водевиле есть такое, чего нам не видно, а другие увидят. Порву. А вы же, братцы, пожалуйста, того никому не говорите. Принесли русское шампанское, гости выпили и разошлись.